Мадемуазель рассказывала мне только о вас, зная, что мне важны одна вы. Удивительно. Ведь событие наделало шуму. Знаете же, что король осведомлен ныне об особых обстоятельствах, сопровождавших его появление на свет. Прежде чем принять в последний раз в жизни Просфору, королева Анна рассказала сыну все. Ну как вы по-прежнему горите желанием отправиться в свой крестовый поход? Ответом ей была сначала гробовая тишина, потом горестный вздох, потом слова «более чем прежде». Возможно, этим поступком я отобью у этого могущественного юнца желание меня убить. Не глупите. Он никогда не пойдет на поводу у подобных желаний. Да, он порывист, что свойственно юности. В нем бурлит кровь, однако он наделен богобоязненным сердцем и не станет совершать грех, который мучил бы его потом до глубокой старости. Другое дело случайности, которые могут произойти в пылу боев, тем более в столь отдаленных краях. Все, о чем он мечтает, это избавиться от вашего присутствия. При этом он знает, что вас ненавидит Кольбер. Не вижу логики. Разве стал бы доверять подобный секрет простому слуге монарх, мнящий себя величайшим правителем обоих полушарий? Разумеется, не стал бы. Ему достаточно ненависти Кольбера. Она надежный инструмент. Перед Богом это было бы не меньшим преступлением. Хотя, благодаря речам вашим, я стал лучше разбираться кое в каких вещах. В последнее время мне казалось, что ему неприятен сам мой вид. Он и раньше не слишком-то меня жаловал, а теперь и подавно я должен внушать ему ужас. Не знаю, какие чувства он в действительности к вам испытывает, но мне крайне подозрительно потворство Кольбера вашей экспедиции. Не уплывайте, Франсуа. Умоляю. Бофор, потрясенный слезами Сильви, подошел к ней сзади и положил ладони на ее вздрагивающие плечи. — Как давно ты не называла меня по имени, Сильви? Уж не для того ли, чтобы лишить меня отваги, ты произнесла его сейчас? Просто мне отчаянно хочется уговорить тебя остаться. Из-за Филиппа? Даю слово изо всех сил оберегать его от опасностей. Да, из-за него, но в еще большей степени из-за тебя самого. Ах, Франсуа, мне так страшно, что там с тобой случится беда. Боюсь, что никогда больше с тобой не свижусь. Чутье подсказывает мне, что ты не только станешь беречься, а даже будешь искать смерти. Признаться, меня посещали такие мысли. В этой войне, в которой все решает Господь, я часто подумываю, не воспользоваться ли случаем перенестись к нему раньше срока. Умереть в бою, покрыв себя славой. Какой счастливый конец для неудавшейся жизни. Неудавшаяся жизнь? Как ты можешь так говорить, Франсуа, ведь ты... Молчи. Я знаю себе цену. Сильвия, я устал от самого себя не меньше, чем от прочих людей. Бофор опустился на скамейку рядом с Сильвией, схватил ее за руки, заставив посмотреть на него. На свете есть всего одно создание, способная вернуть мне желание продолжить существование, которое так многим в тягость. И это создание — ты. Если я вернусь живым, ты обещаешь стать моей женой. Она вздрогнула, попробовала встать, сбежать от него прочь, но он не собирался ее отпускать. Это невозможно, ты же знаешь, почему. Из-за того, что я убил? Нет. Из-за Мари она отвернулась от меня, как отвергла и свою любовь к тебе, когда узнала, что ты отец Филиппа. Как она сумела это узнать? Значит, вы не получали письмо Персеваля? Ей открыл глаза все тот же проклятый Сен-Рами, просочившийся в окружение твоего брата Меркера. Она познакомилась с ним у госпожи де Форбен. Это ничтожество добралось до Прованса? Почему я его не встречал? Почему ничего о нем не слыхал? Видимо, он тебя остерегался. А может, изменил внешность? Так или иначе, Мари призналась, что презирает меня. Если я выйду за тебя замуж, то придется расстаться с последней слабой надеждой вернуть рано или поздно дочь. Уверена, она по-прежнему в тебя влюблена. Но я-то не люблю ее так, как ей хотелось бы. Я пошел ей навстречу только потому, что она грозила наложить на себя руки у меня на глазах. А еще потому, что об этом меня просила ты сама. Я собирался тянуть с браком как можно дольше, в надежде, что она образумится или встретит более достойного жениха. Вот уже несколько месяцев я только о том и твержу в своих молитвах. Боюсь, как бы она не пошла в меня, — молвила Сильви с грустной улыбкой. Скорее, она меня уже перещеголяла. В день нашей с тобой первой встречи мне было всего 4 года от роду, а она познакомилась с тобой 2-летней малышкой. Она никогда тебя не разлюбит, потому что меня любишь ты. Какое счастье слышать это, моя ненаглядная. Знаешь, по пути из Бреста в Ла-Рошель мы сделали остановку на острове Белиль. И там я кое-что придумал насчет осуществимости нашего брака. О, Сильви, теперь я люблю этот остров даже сильнее, чем прежде, ведь это единственное место в целом свете, где я познал подлинное счастье. Охотно верю. Так задержишь меня на этом свете, дай согласие выйти за меня, когда я вернусь. Клянусь Богом, мы все бросим и сбежим туда вдвоем. Мы исчезнем. Мы уже не будем никому мозолить глаза, и про нас все забудут. Неужели это может получиться? Горя желанием убедить Сильви, Франсуа гладил ее руки. Он очень боялся, что она его оттолкнет, но у Сильви уже не было желания сопротивляться. Слишком долго она боролась. «Слово дворянина! Так все и будет!» — пообещал он, прижимая ее к себе. «Только пообещай стать моей женой! Возвращайся, и я буду твоей!» Он еще крепче сжал ее в объятиях, и они надолго застыли на берегу пруда, любуясь водной поверхностью, гладь которой нарушали время от времени птицы-рыболовы. Перед тем, как встать и отправиться обратно в замок, они позволили губам слиться в поцелуй. На заре Бофор направился в Париж, где ему, по его словам, оставалось уладить кое-какие мелочи. С ним поехали Гансевиль, с которым он не собирался разлучаться до последней минуты, и Филипп, которого он с радостью оставил бы на несколько дней с Сильви. Однако молодой человек, боясь подвоха, предпочел не отставать от него ни на шаг. Обитатели Фансома долго утешали аббата Резини, устыдившегося своего ожирения, ведь тучность лишала его возможности перемещаться. — Выше голову, святой отец! Если ваше горе исчерпывается только этим, вы у нас живо отощаете. Лами станет подчивать вас постными бульонами, горелыми корками да водой. К следующей компании вы опять станете молодцом. Больной поднял на Персеваля глаза ребенка, лишенного сладкого. Это станет для меня жестокой пыткой. Господь Бог и лакомство — это все, что мне остается, ибо Филипп уже вырос и больше не нуждается в моих наставлениях. Меня больше не возьмут в плавание. Неужели это вас настолько огорчает? Вот не знал, что вы прирожденный мореход. Увы. Мореходом я себя больше не назову, но кто ж теперь станет снабжать вас новостями? Не он один горевал об этом. Сильви заранее боялась грядущей неизвестности, ощущение, что Филипп и Франсуа перенеслись в иной мир, где стали совершенно недоступны. Бафор сильно покривил душой, назвав дела, ожидавшие его в Париже, мелочами. Ведь ни король, ни Кальбер не желали успеха этой экспедиции, к которой их принуждал папа, и не собирались сильно досаждать своим турецким союзникам. Бафору было указано, что в его распоряжении останутся только парусники, тогда как галеры перейдут под командование Вивонна. Командующим экспедицией был назначен герцог де Навай, человек храбрый, но не отличавшийся острым умом и во всем подчинявшийся герцогине Сюзанне. Для вящей уверенности, что экспедиция окончится ничем, в нее не включили великого Тюренна. Вивонна просили не слишком усердствовать, подольше задерживаться со своими галерами у итальянских берегов и добраться до Канди только тогда, когда дальнейшее промедление будет уже казаться смехотворным. На этом унижении Бафора не кончились. Ему было строго-настрого запрещено покидать борт корабля. Получалось, что он должен, сложа руки, наблюдать за боевыми действиями против турок. Тут уж герцог не стерпел и пожаловался папе, который тотчас направил Людовику XIV послание. В нем говорилось, что командующими экспедицией назначаются племянник папы принц Распиглиози и герцог де Бофор. Причем последний, прославившийся своей отвагой, должен иметь возможность вводить войско в бой. Король и его министр, пристыженные папой, вынужденно отступили. Однако ясно дали понять, что, не возражая против экспедиции как таковой, не собираются ее финансировать. Это заранее обрекало Бафора на разорение. Тот был вынужден распродать все свое имущество, чтобы покрыть огромные расходы, начиная с постройки великолепного флагмана «Монарх», заложенного в Тулоне. Всего два корабля, спущенные на воду в XVII веке, могли соперничать с монархом роскошью — король Солнце и галера Реал. Все эти требования, которые заставили бы отступить любого, в чьих венах не текла кровь Годфруа де Буйона, служили для всех, кто хорошо относился к Бафору, в первую очередь для возмущенного Дюкена, доказательством, что Бафора не ждут назад с Канди. Иначе почему король решил, что герцогу больше не понадобятся средства для жизни? Отдавал ли тот себе отчет, что попал в ловушку? Бафор нетерпеливо отвергал все советы, ведь он собирается воевать за христианскую веру, как поступал бы, если бы стал мальтийским рыцарем. Все прочие мелкие обстоятельства совершенно его не касаются. Он согласился даже, чтобы итальянцы, возглавляемые папским племянником, не именовали его «Ваше Высочество», раз на это обращение не имеет права их принц. «Мне нет до всего этого никакого дела. Я стремлюсь лишь к тому, чтобы доказать свою доблесть». Впрочем, 2 июня, накануне отплытия из Марселя, он написал королю пространное письмо, заканчивавшееся тирадой. «Полагаю, все мы удовлетворены. Всех на земле и на море связывают дружба и согласие. Все делается единодушно. Не хочу даже предполагать, что может быть иначе. По моему разумению, это должно принести удовлетворение вашему величеству, которое сделал бы мне честь, если бы соблаговолил подтвердить свое отношение ко мне как к своему верному подданному. Обращаться к вам с этой просьбой меня принуждают как все эти обстоятельства, так и многие прочие, каковые мне не позволяют упомянуть почтительность и верность долгу. Посему остаюсь верным и преданным слугой вашего величества, герцог де Бофор. Людовик XIV, испытав, должно быть, приступ угрызений совести, распорядился выделить Бофору денег, которые тот раздал беднякам Марселя. Утром 4 июня 1669 года флот покинул марсельский порт Ла-Сидон. Флагман-монарх сиял на солнце позолотой, который был покрыт от ватерлинии до верхушек мачт. Над его пушками в количестве 80 штук раздувались на ветру новые паруса и трепетали 4 штандарта адмирала с гербом вандомов, ликами святых Петра и Павла, сине-золотым факелом и французскими лилиями. Казалось, море и солнце принадлежат одному этому величественному кораблю, затмевавшему следовавшую за ним эскадру из 30 судов. Бофор, гордо стоявший на мостике рядом с шевалье де Лафаетом, своим первым помощником и другом, шевалье приходился братом монахини Луизе Анжелике, подруге Людовика XIII, и зятем Мари Мадлен, подруге мадам и сочинительнице принцессы Клевской. Даже не оглянулся при прощальном залпе пушек форта Сен-Жан и не взглянул напоследок на берег Франции. Его не интересовал рев толпы, собравшей сопроводить эскадру. Взгляд его был прикован к синим водам Средиземного моря, манившим его, как сладкие женские объятия. Вдали, на древнегреческом острове, его ждала слава. По прошествии полутора месяцев потрясенная Франция узнала о провале экспедиции и гибели герцога де Буфора, чье тело так и не было найдено. Та же судьба постигла ее молодого адъютанта Филиппа де Вансома.